Глава 7. «Вы правы, господин генерал. Очень скоро красноармейцы и в самом деле будут здесь», признал подполковник Имати, ступая на ведущую вниз к ожидавшей машине тропинку. Спину он держал ровно и даже по этой заросшей травой порожке пытался идти словно по ковру, ведущему к трону. Ноги у него были прямыми, мускулистыми, а не изогнутыми по-наезднически, как у атамана. «Это уже неминуемо», — согласился Семенов, заметив про себя, что в лучшие времена сделал бы все возможное, чтобы переманить Имати в свой стан. «У меня бы он уже давно получил чин полковника», — сказал себе атаман, — «и возглавлял бы армейскую разведку». «Мы имеем, к сожалению, сведения о том, с какой жестокостью расправились коммунисты с попавшими им в руки казаками и русскими интеллигентами на станции Маньчжурия». Подполковник послушал, как атаман то ли покряхтел, то ли простонал, и продолжил. «А также в Хайларе, Хэгане, да во всевозможных станционных поселках КВ, ЖД, где беженцы из России, как вы помните, расселялись еще после поражения белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке». «У меня в Харбине старшая дочь», — сдавленным голосом напомнил ему атаман. «Знаю, Елена», — показал свою осведомленность Имати. «Мне близки ваши чувства, генерал». «И пока что я понятия не имею, что с ней». «Харбин, возможно, советы еще не заняли. Но было бы благоразумно, если бы госпожа Елена как можно скорее исчезла оттуда». «Вчера вечером я попытался дозвониться до нее, но...» «По всей Северной Маньчжурии уже вовсю действуют диверсионные отряды красных. К тому же, как оказалось, они подготовили несколько подобных групп из числа ваших соотечественников-эмигрантов». «У них теперь богатейший опыт войны с германцами, в том числе и партизанской. Только бы идиоты не использовали его. Ну, а касательно диверсантов, навербованных из белых эмигрантов, что же, теперь таких, которые не ведают, что творят, наберется немало». «Своего нижегородского фюрера Радзаевского вы тоже относите к тем, кто не ведает?» «Радзаевского? А почему вы вспомнили о нем, подполковник?» Остановился атаман, заставив тем самым встать и японского контрразведчика. «Да потому что, хотя он и перешел границу Маньчжоугу, однако находится недалеко отсюда, в Китае, и ведет упорный диалог с советской агентурой, который, кстати, начал еще в Харбине». Примечание. В Харбине, который эмигранты называли между собой Дальневосточной или Маньчжурской Москвой, располагалась штаб-квартира русской фашистской партии. Примечание автора. Конец примечания. «Радзаевский?» — генерал переспросил, но не удивился. «Решил завербоваться в советские разведчики или податься в кремлевский СМЕРШ?» И Матис нисходительно смерил собеседника с ног до головы и сочувственно покачал головой. «Дескать, какая же ты святая простота, атаман! Завербоваться, само собой, не без этого. Удивляет другое. Он решил вымаливать у коммунистов, у самого Сталина, право на возвращение в Россию, причем не в виде пленного или арестанта, а в статусе журналиста одного из дальневосточных изданий. Неужели он думает, что ему, основоположнику русского фашизма, коммунисты простят создание Всероссийской фашистской партии, а затем Русской фашистской партии, Российского женского фашистского движения, Союзов юных фашистов и юных фашисток и даже Союза фашистских крошек? Он уверен в этом? Понимаю вашу иронию, господин Имати. Это не ирония, а констатация факта и моя личная убежденность. Разве что. Атаман пожал плечами, вздохнул и, понимающе, посмотрел на подполковника. Тот истолковал его взгляд по-своему, считая, что русский генерал требует доказательств. Вот оно! И Мати извлек из внутреннего кармана свернутый в четверо лист бумаги. Что это? Письмо, вернее, копия его черновика, которое полковник то ли уже передал Сталину, то ли только собирается. «Уму непостижимо!» — притворно как-то рассмеялся атаман. «Откуда у вас эта писанина?» «Его раздобыл один наш китайский осведомитель, который с некоторых пор тенью следует за Радзаевским. как и за каждым из русских казачьих командиров», — вставил атаман. «Это уж как водится». «У нас давно сложилось мнение, словно бы не расслышал его слов и мати, что полковник уже завербован коммунистами и работает на них так же, как в свое время русский немец Рихард Зорге, год назад казненный в токийской тюрьме. Набросок будущего письма, который нам удалось заполучить, лишь подтверждает наши опасения». Семенов зло выругался и буквально вырвал лист из руки Имати. «Глубокоуважаемый товарищ Сталин!» — вслух прочел он, нервно подергивая левым веком, оживавшим всякий раз, когда владелец его приходил в гневное волнение. «Не сразу, а постепенно мы пришли к тем выводам, которые изложены здесь». «Кто это мы?» — заглянул он в конец письма, где значилась лишь фамилия самого Радзаевского. «Пока не знаем», — проворчал японский контрразведчик. «Ответ сейчас не столь важен». «Аллюрно мыслит наш маньчжурский дучи в соболях-алмазах». «Читайте дальше, у нас осталось не так уж и много времени». «Но мы к этим выводам все же пришли и решили. Сталинизм — это как раз то самое, что мы ошибочно называли российским фашизмом. Это наш российский фашизм, очищенный от крайностей, иллюзий и заблуждений». «Заодно только данное сравнение. Коба готов будет лично вздернуть автора письма на стрелках кремлевских курантов», — заметил Имати. «Потому что большей дискредитации идеологии страны, победившего социализма и спасшей мир от фашистской чумы, придумать попросту невозможно». «Я готов принять на себя ответственность за всю деятельность Российского фашистского союза и всех прочих фашистских организаций. Готов предстать перед любым судом, готов умереть, если нужно». «Хм, храбрица», — походу прокомментировал атаман, «хотя он на самом деле труслив, из страха и пыжится». «В соболях-алмазах. Ну да, читаем дальше. Если советской власти это надо, меня можно убить по приговору суда и без всякого суда, но в интересах Родины и революции я прошу великого Сталина и Верховный Совет СССР об издании гуманнейшего акта амнистии всем российским эмигрантам». «Кто тебя просил клянчить от нашего имени, гнида?» — вскипел атаман. «Не спорю, читать подобное невыносимо. Для любого самурая это послание может служить примером нравственного падения, до чего ни один японский воин снизойти не должен. Тем не менее наберитесь мужества. Еще несколько строк». «Смерть вне родины и без родины», — последовал его совету атаман, «сама жизнь без родины или работа против родины теперь уже кажется нам адом. Мы хотим умереть по приказу родины или в любом месте делать для родины любую работу, выполнять любое задание». Примечание. Здесь цитируется реальное послание лидера русских фашистов в Маньчжурии, полковника К. Радзаевского, вождю всех времен и народов, Сталину. Примечание автора. Конец примечания. Не дойдя до конца, атаман хотел было скомкать бумагу, однако Имати с бойцовской реакцией перехватил его руку и вернул черновик себе. «И что вы намерены предпринять?» С такой удрученностью поинтересовался Семенов, словно автором этой позорной эпистолы являлся он сам. «В отношении полковника Радзаевского ничего. Понимаю, черновой текст наверняка отличается от окончательного варианта, но, тем не менее, это письмо стоит публикации в большинстве русских эмигрантских изданий. Неизвестно, решится ли кто-либо из руководства НКВД вручить это послание своему вождю, и тогда получится, что труды Радзаевского пропадут зря. Мы же позаботимся, чтобы они нашли своего читателя. Не исключено. Издание его совпадет по времени с извещением о смертном приговоре, вынесенном автору в застенках Лубянки. Вот будет урок для всех, кто еще питает иллюзии относительно примирения с кремлевскими коммунистами. Наглядная и достаточно жестокая мораль. Однако прибыл я к вам вовсе не в связи с любовным посланием полковника Радзаевского своему новому вождю и учителю». «Тогда в связи с чем же?» «Я договорился с командованием контрразведки нашей морской эскадры. Завтра вам будет предоставлен катер, который доставит вас вместе с семьей на восточное побережье Желтого моря, а точнее в Южную Корею». Примечание. Исторический факт. Японское командование в самом деле настойчиво предлагало атаману Семенову военный катер, который мог бы доставить его к побережью Южной Кореи, на территории которого он должен был какое-то время скрываться под патронатом японского командования и японской разведки. Однако атаман легкомысленно отказался от спасения, погубив этим самым себя и одного из сыновей, а также превратив в многолетний ад концлагерей существование остальных детей. Примечание автора. Конец примечания. «Но там почти нет наших эмигрантов, нет ветеранов». «Правильно, белых русских на корейских берегах вы вряд ли найдете. От генеральского мундира тоже придется отказаться, уже хотя бы в целях конспирации. Зато там вы найдете свое спасение и очень влиятельных людей, готовых взять вас под свое покровительство. В Южной Корее коммунистическое влияние достаточно слабо. Главное – продержаться 5-6 месяцев после поражения Японии». Затем, надеюсь, вчерашние союзники, красные с одной стороны и американцы с англичанами с другой, основательно перегрызутся между собой, и международная ситуация резко изменится. Аллюрно мыслишь, подполковник. Именно так все и произойдет в Соболях-Алмазах. Эвакуацию вашу проведем максимально скрытно, чтобы не докучать своей возней обитателям соседней дачи, из которой за вами ведется теперь каждодневная слежка. Катер станет ожидать завтра вечером в одной из ближайших бухточек. К 9 вечера к дому подъедут 2 легковые машины. Количество вещей минимальное. «Это понятно», — проворчал атаман, вспомнив о содержимом своего любимого секретного кабинета, перевезенном сюда из его харбинского предшественника. «К тому времени наши люди распустят слух о том, что вас увозят в Японию. Когда советы потребуют вашей выдачи, у японских властей будут все основания высказать свое крайнее удивление этим и заявить, что в пределах империи атамана Семенова нет. А требовать вашей выдачи у южнокорейских властей будет бессмысленно. К тому же вы будете находиться там на одной из горных вилл под чужой фамилией. Мне нужно подумать». «Здесь не над чем думать, господин генерал», — отрезал Имати, — «и незачем. Тем более, что со своим командованием все вопросы я уже согласовал». «И все же мне нужно основательно подумать», — настоял на своем атаман. «Ведь решается не только моя судьба, но и детей». На какое-то время Имати глубоко задумался, затем произнес. «Хорошо, в таком случае я позвоню вам завтра ровно в 17:00 и спрошу, готов ли текст телеграммы, которую вы собираетесь послать в Сан-Франциско. Если последует ответ «текст готов», мои машины прибывают за вами. Если же будет сказано «текст не готов», их не будет. Но в таком случае мы снимаем с себя всякую дальнейшую ответственность за происходящее». «Жестоко, но справедливо», — признал атаман. «Советую собирать вещи, не дожидаясь моего звонка». Имати хотел сказать еще что-то, но в эту минуту радист прокричал. «Господин подполковник, господин подполковник! Срочное сообщение из штаба армии! Вас просят подойти к рации!» Имати несколькими прыжками преодолел пространство, отделявшее его от автомобиля, и взял из рук сержанта наушники. Атаман инстинктивно подался вслед за ним. Потому как постепенно лицо подполковника превращалось в белую маску, он понял, что произошло что-то чрезвычайное. «Хотите сказать, что император объявил о прекращении боевых действий?» — поинтересовался атаман, наблюдая, как Имати медленно опускается на подножку авто. «Нет», — едва заметно покачал головой, судорожно хватаясь за кинжал, висевший на поясе. «А вот это всегда успеется!» — атаман предупредил порыв самурая, заподозрив неладное и силой перехватив его руку, и тут же возбужденно проговорил. «Неужели полная капитуляция? Американцы только что сбросили еще одну атомную бомбу», — незнакомым голосом выговорил Имати. «Города Нагасаки больше не существует, как и Хиросимы. Ни городов, ни их жителей. Генеральный штаб, императорский двор охвачены ужасом». Атаман снял фуражку и, запрокинув голову, чтобы видны были небеса, набожно перекрестился. «Значит, они не продержатся и недели», — угрюмо констатировал он, все еще держа фуражку на изгибе руки. Только теперь один путь – немедленная и безоговорочная капитуляция, как того требуют союзники. Генеральный штаб не пойдет на это. В его подчинении все еще находятся миллионы лучших воинов Азии. Иметь такую армию и капитулировать? Иначе третья бомба падет на Токио, и тогда существование самой этой армии станет бессмысленным. Но так войну вести нельзя, генерал. Американцы не соблюдают военных традиций. Мы храбрая нация, у нас уже тысячи камикадзе, проговорил он, отрешенно глядя на виднеющуюся отсюда с возвышенности часть залива. Однако вся нация смертником стать не может, прервал его рассуждение атаман. Будем надеяться, император и его генералы понимают это. Хотя совершенно очевидно, крах Японии – это и кончина белого движения на Дальнем Востоке, да, пожалуй, и во всем мире. Я всегда считал, всякая война – это бумеранг, который неминуемо настигает того, кто неумело или неосмотрительно запустил его. Но даже предположить не мог, насколько жестоким станет возмездие, промолвил подполковник Имати, усаживаясь рядом с водителем. Возмездие всегда жестоко. Расплата. Но в любом случае, вас, господин генерал, мы попытаемся спасти. Япония союзников не предает. Это противоречило бы кодексу Бусидо. Примечание. Бусидо – древний кодекс чести самурая. Переводится как «путь воина». Примечание автора. Поэтому наша договоренность по поводу катера остается в силе.